обутые в туфли, в каких бессмертные возносились к облакам, держа в руках таблички из слоновой кости, совершили поклоны и вознесли молитвы божествам. Целый день длилось чтение канона познания первоначальной истины, чтобы оградить людей от несчастий, изгнать наваждение и привлечь в дом счастья. И лишь после этого вывесили обращение к духам, на котором крупными иероглифами было написано: «Просим великих владык Тай И, Хунь Юаня и Шан Цина, творящих чудеса, наставляющих и поучающих, повелеть духам подвластных им миров снизойти к нашему алтарю и выслушать обращенную к ним смиренную просьбу». Тай И — название звезды и имя небесного духа, считавшегося властителем Востока, Дун Хуан. Хунь Юань, по понятиям древних китайцев, первозданный хаос, из которого был сотворен мир. Шан Цин – верховное божество, владыка неба у даосов. В этот день все обитатели дворцов собрались в саду, чтобы поглядеть на торжественную церемонию, совершаемую даосами, и с восхищением говорили: «Вот это заклинание! Оборотни и привидения убежали без оглядки, если против них призвали таких духов и полководцев». Все сгрудились перед алтарем, когда даосские послушники подняли флаги и расставили их соответственно пяти странам света, ожидая, пока их наставники произнесут заклинание. Три даосских наставника, один из которых держал в руках драгоценный меч и сосуд с наговорной водой, другой — черный флаг с изображением семи звезд, а третий — плеть с рукояткой из персикового дерева, встали перед алтарем. По старым китайским поверьям, персиковое дерево обладало способностью отгонять нечистую силу. На алтарь поставили ритуальный даосский сосуд, в котором лежали три пластинки с написанными на них повелениями духом. Наставники прочитали повеления, и знамена раздвинулись. Тогда наставники спустились с возвышения и приказали людям из дворца Жунго провести их по всем башням, покоям, залам, беседкам, домам и террасам, павильонам и дворцам, по склонам горок и берегам ручьев. И всюду они кропили наговорной водой и чертили знаки мечом. Затем все даосы снова собрались у алтаря. Старший даосский наставник поднял плеть и нанес несколько ударов по воздуху. Обитатели дворцов решили, что он поймал беса, и бросились к нему, надеясь увидеть беса своими глазами. Но как ни вглядывались, ничего им заметить не удалось. Между тем наставник велел подать кувшин, загнал в него всю нечистую силу и запечатал печатью. Красной тушью он написал на кувшине заклинание, велел отнести кувшин в храм, а сам спустился с алтаря и возблагодарил полководцев. Дзяше приблизился к даосскому наставнику и почтительно поклонился ему. Дзяджун посмеивался и потихоньку говорил своим сверстникам: «Какая торжественная церемония! Мы-то думали поглядеть на нечистую силу, а ее приходится искать. Никак не поймешь, изловили ее или нет». «Дурень!» — выругался Дзяджень, случайно услышавший слова сына. «Привидение нечистая сила принимает видимую форму только тогда, когда собираются вместе, а если они рассеиваются, то превращаются в пар. Разве они посмеют принять форму, если здесь собралось столько грозных небесных полководцев? Главное, всю эту мерзость посадить в